«Вот какие у нас красивые дети», — говорю я, и зову их на кухню накрывать вместе на стол, пока папа умывается. Во время завтрака проходит короткая планерка. Что сегодня надо сделать? Съездить в овощное, постирать детское, все перегладить? «Бросай все, пойдем гулять», — заключает Дима. «Смотрите, какое солнышко». «Мама, мамочка, пойдем вместе с нами», — упрашивает Котика. «Посмотрим на солнышко». Я сдаюсь, отодвину свои дела на после обеда. Снаряжаемся, берем санки и отправляемся на канал кататься с гор. Съезжаем все по очереди, а Гулька то с Димой, то со мной. Горка крутая, накатанная, санки летят, из-под ног брызжет снежная пыль, переливается радужно, а кругом сияет и слепит снег. Иногда санки переворачиваются, ребята пищат, мы все смеемся хорошо. Возвращаемся домой заснеженные, голодные, веселые. Пусть уж Дима сначала поест, потом поедет. Варю макароны, подогреваю суп и котлеты. Ребята сразу же уселись за стол и смотрят на огонь под кастрюлями. После прогулки я очень повеселела. Уложив детей и отправив Диму в овощной рейс, я берусь сразу за все. Бросаю в таз детское белье, мою посуду, стелю на стол одеяло и достаю утюг. И вдруг решаю, подкорочу-ка я эту свою юбку. Что я хожу, как старуха, с наполовину закрытыми коленками? Я быстро отпарываю под пушку, прикидываю, сколько загнуть, остальное отрезаю. За этим делом и застает меня Дима, притащивший полный рюкзак. «Видишь, Олька, как тебе полезно гулять?» «Конечно, полезно». И, кончив приметку, я надеваю юбку. Дима хмыкает, оглядев меня, и смеется. «Завтра будет -20, будешь обратно пришивать». «А в общем, ножки у тебя славные». Я включаю утюг, загладить подол. «Потом подошью и готово». «Погладь мне заодно брюки», — просит Дима. «Дим, ну, пожалуйста, погладь сам. Я хочу кончить юбку. Ты же все равно гладишь». «Дим, совсем это не все равно. Я тебя прошу, дай мне кончить. Мне еще ребячьи стирать, вчерашнее гладить». «Так зачем же ты занимаешься ерундой?» «Дим, давай не будем обсуждать это, прошу тебя. Погладь сегодня свои брюки сам. Мне надо дошить». «А куда ты завтра собираешься?» — спрашивает он с подозрением. «Ну куда? На бал». «Понятно. Просто я подумал, что у вас там что-нибудь такое. Может быть и такое. Напуская я туману, надо же мне спокойно подшить юбку и как-то отделаться от брюк. Ты помнишь, я тебе говорила про анкету? Сегодня я должна ее заполнить. Завтра придут демографы анкеты собирать. С нами беседовать?» «О, Господи, он, кажется, думает, что ради этой встречи я решила укоротить юбку. Я шью и рассказываю Диме, что подсчитали наши дни по болезни, что у меня 78 дней, почти целый квартал. А что, Олька, может, тебе лучше не работать? Подумай, ведь почти половину года ты сидишь дома, а ты хочешь засадить меня на весь год? И разве мы можем прожить на твою зарплату?» «Если меня освободить от всех этих дел», — Дима повел глазами по кухне, утюгу, рюкзаку, — «я мог бы зарабатывать побольше. Уж 200-220 я бы наверняка обеспечил. Ведь фактически, если вычесть все неоплачиваемые дни, ты зарабатываешь рублей 60 в месяц. Нерентабельно. Фигушки, — говорю я, — фигушки. Мы на это не согласны. Значит, всю эту скукотищу...» Я тоже оглянула кухню. «На меня одну? А себе только интересно? Подумаешь, нерентабельно. Капиталист». «Действительно, капиталист». Дима усмехается. «Не в деньгах только дело. Дети бы от этого выиграли. Детский сад еще ничего, а вот ясли... Гулька же зимой почти не гуляет. А это бесконечная простуда. Дима, неужели ты думаешь, что я не хотела бы сделать так, как лучше детям?» «Очень хотела бы. Но то, что предлагаешь ты, это просто меня уничтожить. А моя учеба 5 лет, мой диплом, мой стаж, моя тема. Как тебе легко все это выбросить? Швырки готово. И какая я буду, сидя дома? Злая как черт. Буду на вас ворчать все время. Да и вообще, о чем мы говорим? На твою зарплату мы не проживем. Ничего другого, реального, тебе пока не предлагают. Не обижайся, Оля, ты, вероятно, права. Не стоит об этом говорить. Зря я начал. Просто мне примерещилась какая-то такая, разумно устроенная жизнь. И то, что я, если не буду спешить за ребятами, смогу работать иначе, не ограничивать себя. Может быть, это эгоизм, не знаю. Ну, кончим об этом, ладно. Он уходит из кухни, я гляжу ему вслед —